Глава 10. «Это личное!» – с нажимом произнесла я, еще сильнее прижимая руку к груди, и выставила перед собой документ о магическом опекуне как защиту. Я правда надеялась, что меня это спасет, но его величество легко выхватил бумажную трубочку из моих пальцев и небрежно засунул ее в задний карман брюк, после чего вернул руку на мое плечо. «У супругов нет ничего личного друг от друга», – явно издеваясь, заявил он. Я насупилась и затихла. Не знаю, что он делал своей рукой, но ощущения мне нравились. Успокаивали. «И все же ты невероятно упряма», — сокрушенно покачал он головой. «Вы первые начали», — хмуро заметила я и добавила обиженно. «Рычали на меня, а на меня нельзя рычать». «Я учту». Он серьезно кивнул, не убирая рук и глядя на мое пострадавшее от удара плечо. «И, в свою очередь, не потерплю неповиновения». Он поднял внимательный взгляд на мои глаза, а я сморщилась и досадливо их опустила. Молчим. Холода от мужской руки больше не было, оно теперь сменилось легким согревающим теплом. И боли не было тоже. Только легкое смущение во мне от его близости и его ладоней на моих плечах. Они такие широкие, тяжелые. Подумалось, что он вполне мог бы убить человека одним ударом своего кулака. «Мне будет трудно не рычать на тебя». Даррен первым нарушил затянувшееся молчание. «Особенно, если ты все будешь делать наперекор». Я тяжело вздохнула, все еще отказываясь смотреть ему в лицо. «Мне будет очень тяжело слушаться вас». Раз уж он был откровенен, то я решилась на ответную честность. «Особенно, если вы будете приказывать, ничего не объяснив, и заставлять делать то, что мне не нравится». Даррен вздохнул в ответ и с неохотой брал руки, но не отошел. Даже на полшага не отступил. Я тоже не могла, за мной был шкаф. «Тебя, Валерий», — исправил он. «Мы женаты». Я не очень поняла, что именно он сказал. «Женаты» или «женаты»? Нахмурилась, прокручивая интонации в голове раз за разом, и упустила момент, в который его величество коснулся костяшками пальцев моего подбородка и чуть надавил, заставляя поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Начни с малого», — предложил он низким, обволакивающим, чуть хриплым голосом. «Ого, какой! Я даже растерялась. Голос у него был отпадный. И глаза такие магнетические». А уж вместе они сработали совсем убойно, выведя меня из строя на пару секунд. Мне пришлось медленно моргнуть и сильно постараться, чтобы понять, что он еще что-то сказал. Но вот что именно. «Валерий!» – позвал король, чуть наклонившись. В его голосе мелькнула тревога, которая сверкнула и в черных глазах с тусклым сейчас золотистым свечением. «Я Валерия!» – прошептала зачем-то. «Можно, Лера, но вам нельзя». Даррен усмехнулся, изогнув губы в улыбке. «Ничего такой, очень даже приятной и беззлобной». «Хорошо, Валерия», – мурлыкнул он, ласково погладив меня костяшками пальцев, которыми продолжал приподнимать мой подбородок. «Я говорю, назови меня по имени». Я ничего не поняла. Слушала голос, понимала, что он что-то говорит, но он это так красиво и вкусно говорил, что я не улавливала смысл. Секунды две. Затем в голове что-то со щелчком встало на место, в глазах прояснилось. Я отчетливо ощутила его пальцы под своим подбородком и его непозволительную близость. И машинально дернула головой назад, стремясь избавиться от чужих явно немытых пальцев. Его величество оказался куда быстрее и показал, что на прошлых ошибках он учится молниеносно. Его рука метнулась мимо моего лица и легла на мой затылок, удержав голову и тем самым уберегая меня от болезненного удара. Второго за последние пару минут. «Не трогайте меня!» – возмущенно потребовала я. И поднырнула ему под руку, юркнув в сторону и быстро увеличив расстояние между нами. Теперь позади меня была открытая дверь кабинета, за ней гостиная, а из нее выходы в спальню и в коридор. И вот так я чувствовала себя куда свободнее и лучше, понимая, что в случае чего смогу сбежать. «Уходите!» – нервно потребовала я. Его величество и не подумал мне подчиняться, только неспешно развернулся на месте. А меня аж подбрасывало от эмоций. Злость, негодование и непонимание, что сейчас было такое? Что за дурман? Он меня околдовал? Воздействовал на меня? Или это я сама от его голоса и вида поплыла? Вот же зараза! Мне прямо сейчас нужно было сделать хоть что-то. И я не придумала ничего лучше, как отпрыгнуть назад и быстренько захлопнуть дверь, отрезая себя от оставшегося в кабинете короля. Замерла. Глаза широко распахнуты, плечи напряжены. Подрагивающая ладонь сжимает дверную ручку. Как-то я что-то... Пойду я, пожалуй, куда-нибудь, главное, от Даррена подальше. По имени его еще называй. На ты. Еще что сделать? Крайне озадаченной и напряженной я покинула собственные комнаты, оставив короля в них в гордом одиночестве. Ноги сами куда-то понесли, и вскоре я спустилась с третьего этажа, где меня поселили, на первый и вышла из преподавательского корпуса на улицу. Там было на удивление многолюдно. Во дворе стояло много повозок, запряженных лошадьми. Народ разбирал и носил вещи, всюду слышались разговоры, смех, где-то в стороне щелкали заклинания и свистели одноразовые порталы. Ворота оказались открыты, чтобы не мешать адептам завозить вещи. И вот там, через всю академическую площадь и проезжую часть, на противоположном тротуаре я отчетливо разглядела перекошенное от ярости лицо Авана Стейна. Я замерла. В первое мгновение решила, что мне просто показалось, но нет, это точно был Стейн. А по обе стороны позади его охрана. Врик и Огейр. Умные и осмотрительные головорезы тоже не сводили с меня недобрых взглядов. Стало страшно. Вот правда. И вроде понимаю, что это территория Академии, и здесь куча людей, и на виду у всех меня вряд ли станут убивать, но я все равно отступила спиной вперед и скрылась за дверью преподавательского корпуса. Оказавшись в полутьме холла, развернулась и со всех ног бросилась к лестнице, а затем на третий этаж. Мне было страшно. Затылок жгли фантомные взгляды, плечи и спину сводило от ощущения, что сейчас меня схватят или ударят. Я бежала со всех ног, чудом не спотыкаясь на ступеньках. Сердце бешено грохотало о ребра, дыхание сбилось, кровь бурлила от адреналина. Перед глазами все размылось, а в ушах свистел ветер и слышалось безумное биение моего сердца. Я в жизни так быстро не бегала. Не помня себя, влетела в свою гостиную и тут же в кого-то врезалась. Чужие руки машинально словили, прижав к сильному мужскому телу, а я почему-то не испугалась, мгновенно по запаху дорогого парфюма узнав короля. «Что такое?» – властно потребовал он, мгновенно встревожившись. Я судорожно вдохнула, в страхе прижимаясь к его груди, и шумно выдохнула, не сказав ни слова. Чуть отстранившись, подняла голову и в отчаянии посмотрела его величеству в глаза. По его лицу прошла судорога ярости, но он сдержал все эмоции, осторожно сжал в широких ладонях мои маленькие плечи и с нажимом спросил. «Где ты только что была?» «На улице». Вот на это я могла ответить. Он больше ничего не говорил и не спрашивал, метнувшись прочь из моих комнат, а я торопливо прошла и закрыла дверь. После еще и ключ в замке провернула, запираясь, и присела к полу, боясь, что меня смогут увидеть в окне. В итоге прямо около двери на пол и села, устало облокотившись спиной о стену, и задумавшись о том, что только что произошло. Аван и его люди пугали меня, и, боюсь, я это четко показала, сбежав от них. Просто до этого я не осознавала, насколько сильно боюсь его. Второй неприятный момент. Я неосознанно, не отдавая себе отчета, убежала за помощью к королю. Это было досадно, потому что выходило, что мое подсознание воспринимало его защитником, следовательно, доверяло ему. И как факт, это может не так уж и плохо, а в чем-то даже хорошо. Ведь получалось, что король был несколько лучше, чем я изначально думала. Но все портили его артефакты и наш случайный брак. Но еще то, что его величество, похоже, ничего не собирался с этим делать. В смысле, разводиться он не планировал. Говорил, что это невозможно. Выглядел так, будто смирился и взялся искать положительные стороны. Может, правда невозможно? Ведь если так подумать, он сначала тоже не был в восторге. Злился, смотрел на меня с ненавистью. Вряд ли, если бы мог, он не стал разводиться. К тому же, Даррен Дорнан производит впечатление человека, который ни за что не пойдет по чужой воле, которого невозможно заставить или принудить. Не думаю, что он так легко и просто смирился бы с нашим браком, если бы с ним действительно можно было сделать хоть что-то. Получается, что правда нельзя. Никакого развода. Основательная подстава. А я против. Против я. Мне нужен брак по любви. Чтобы с ухаживаниями, красивым предложением, долгой подготовкой и пышной свадьбой. И с ощущением, что это раз и навсегда. Что ты связываешь жизнь со своим человеком, а не с кем попала против воли. Мне меня так стало жалко. Перед глазами все размылось из-за слез, а потом щекам стало мокро. Я судорожно вдохнула, ожесточенно ладонями стирая соленую влагу с лица, но слез стало только больше, а вздохи сменились пока еще глухими рыданиями. Я честно держалась. С момента своего похищения не плакала ни разу. А сейчас внутри словно плотину прорвало, и все сдерживаемые эмоции хлынули наружу. Я оплакивала свою прошлую, навеки потерянную жизнь. Проживала страшное похищение и непонимание от всего дальнейшего. Страх от нового мира и людей, которые выдавали себя за друзей, а в итоге оказались врагами. Несправедливость из-за брака, который мне навязали, и опять против воли, и снова без возможности все исправить. А теперь и страх перед Стейном, который нашел мою академию и фактически обрек меня на заточение в ее стенах. Ведь за ними меня точно убьют. Моя жизнь делала крутые виражи на безумной скорости, и я не успевала подстраиваться, хоть и пыталась изо всех сил. Я страшно плакала, с рыданиями, воем и размазыванием слез по лицу, но они все равно стекали по шее и намочили платье. Зато стало легче. Я выдохлась и обессилела, а с груди и плеч словно тяжесть исчезла. В итоге я уже просто громко судорожно вздыхала и вздрагивала, шмыгая носом. И оказалась совершенно не готова к тому, что откроется дверь и в моей комнате вернется его величество. Я тут же опустила голову, пряча мокрое красное лицо, и потянула коленки к груди, неловко оправив довольно пышную юбку. Сижу, носом шмыгаю, сжимаюсь, стараясь стать невидимой. Даррен замер, сделав всего шаг. Недолго смотрел на меня сверху вниз так, что от его взгляда мурашки по коже бежали, а затем закрыл дверь, отрезая нас от коридора и всего остального мира. И вот вопрос. Он ее как вообще открыл, если я на ключ заперлась? Не говоря ни слова, мужчина приблизился ко мне, осторожно опустился на одно колено. Я уткнулась лбом в коленки, чтобы он не видел меня. Но он, кажется, и так уже понял, что тут свела истерика. «Ты как?» После недолгого молчания спросил он вместо каких угодно иных слов. Судорожно вдохнула и устало выдохнула в ответ, не сумев сказать ничего связного. Мы помолчали еще. Я не смотрела на его величество, но почему-то казалось, что он чувствует себя несколько неловко. Даже не касался меня, хотя и не отдалялся. А дальше случилось нечто и вовсе неожиданное. Шорох, вздох, и Даррен сел на пол рядом со мной. Привалился к стене, как и я. Мы были очень близки. Я чувствовала покалыванием кожи, исходящий от него жар. Наши плечи, локти и бедра тесно соприкасались. Было неловко и хотелось отодвинуться, но я почему-то осталась сидеть на месте. Разум твердил, что все тут неправильно, а тело не реагировало на его ругань и даже не шевелилось. Мелькнула совсем уж безумная мысль. Наконец-то в этом нестабильном, опасном мире появился островок спокойствия и безопасности. Потому что именно так я сейчас ощущала себя рядом с королем. Спокойно и в безопасности. Глупость же. Несусветная. «Тебе что-нибудь нужно?» Даррен первым нарушил наше молчание. Его голос звучал негромко, а сам он в этот момент казался чутким и таким заботливым. Я беззвучно усмехнулась. «Прекрати додумывать, Лера». Ответить ему оказалось невероятно сложно. Во мне буквально началась внутренняя война. Одна часть, гордая и независимая, воинственно кричала, что я сама разберусь со всеми своими проблемами. А вторая тихо и спокойно твердила, что мне нет нужды по глупости отказываться от помощи, которая мне действительно была нужна. Я судорожно вздохнула, прикусила нижнюю губу до боли, дала себе мысленную затрещину и с трудом глухо выдавила. «У меня ничего нет. Я не могу вернуться за своими вещами. И, боюсь, у меня возникнут трудности, если я покину охраняемую территорию Академии». «Понял», – поразительно спокойно сказал король. Помолчал и спросил. «Мое общество тебя устроит?» Я все же оторвала лоб от коленок. Повернула голову, снизу вверх заглянула в лицо глядящего на меня короля. В его глазах при виде моей красной заплаканной моськи мелькнуло что-то нечитаемое, но он ничего не сказал. «А вас мое?» Ответила я вопросом на вопрос. Кривая безрадостная улыбка изогнула мужские губы, после чего он медленно откинулся затылком на стену и посмотрел в окно на другом конце комнаты. «Да», – протянул он с чувством. Я надеялась услышать еще что-нибудь, но на этом с эмоциональностью и откровенностью Дорнана было покончено. Через несколько мгновений его лицо стало непроницаемой бесстрастной маской, а сам он поднялся одним сильным плавным движением. Встал на ноги, обернулся и властно протянул мне раскрытую ладонь, требуя, именно требуя подчинения. Я скептически поглядела на его руку, но все же вложила пальчики и спросила. «Вы же понимаете, что у вас будут проблемы, если ваше величество увидят в обществе незнакомки, мягко говоря?» Сильные пальцы сжались на моих. Рывок. Быстрый, но плавный, и я оказалась стоящей на ногах. Король придержал, переждал мою слабость после истерики, а едва я смогла стоять самостоятельно, мягко подтолкнул меня в сторону спальни со словами. «Приведи себя в порядок. Что касается общественного мнения, мне плевать».